Параграф 75. Нравственное приложение догмата. Нравственное приложение догмата о шестидневном творении Божием показал сам Моисей, когда заповедал израильтянам: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему». В шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Исход, глава 20, стихи с 8 по 11. В этой заповеди заключаются две другие, более конкретные. Первое. Сам Бог делал в продолжении шести дней, и дела свои, которые Он делал, Бытие, глава 2, стих 2, хотя и мог бы произвести мир в один миг, так и мы должны, по высокому примеру нашего Создателя, делать и трудиться в продолжении шести дней каждой недели, должны развивать и укреплять дарованные нам от Него силы и способности, употреблять во благо свое и ближних даруемое от Него время, и таким образом совершать в шесть дней все дела свои. Вторая. Сам Всевышний в день седьмой погрузился в покой от дел своего творения, и благословил Бог седьмой день и освятил его. Бытие, глава 2, стих 3. Так и мы после шестидневного труда должны успокаиваться от трудов своих и святить, то есть посвящать, исключительно на служение нашему Господу день седьмой каждой седмицы, каковым в Ветхом Завете была суббота, а сейчас, по воссоздании уже мира воскресшим жизнедателем, сделалось воскресенье. Должны с тем вместе, по этому примеру, святить и посвящать на служение Богу и все другие дни, какие Он же Сам освятил особенными Своими благодеяниями человеческому роду, и которые, по власти от Него данной, отделила от прочих дней Святая Церковь и посвятила на служение Ему и святым Его.